Глава 14. Директор фирмы «Ангар» дошел до кухни и поставил на медленный огонь чайник. Пока чайник закипал, быстро принял теплый душ, побрился, причесался, надел новый домашний костюм, привезенный полгода назад из заграничной поездки, выпил пару стаканов горячего чая, закусил Маринкиными пирогами. Утекали последние часы старого года. В дверь в очередной раз настойчиво позвонили. Пришла самая добрая на свете соседка Маринка, принесла порошков от простуды и пакет с продуктами. Сунула в руку чек и убежала. Егор полез за картой в карман лежащих на кресле джинсов. Сейчас переведет доброй девчонке денег. Нельзя уходить в Новый год со старыми долгами. А это что-то такое? Из кармана выпал красочный конвертик с материальной помощью для Варвары. Ёлки-палки, совсем забыл. Неудобно как-то. Это все разбитый затылок. Ладно, секретарша назад вернет. Лена придумает, как вручить его Варе. А он, Егор, опоздал. И, похоже, не только с вручением красивого конвертика с приятным сюрпризом. Он прошел на кухню, развел в горячей воде вкусно пахнущий малиной порошок от простуды и выпил длинными глотками. Постелил свежее постельное белье, аккуратно заправил койку красивым покрывалом и включил телевизор. Потом дошел до входной двери. Поставил на предохранитель защелку замка. Надоело вскакивать и нестись открывать. Чужой не придет, а свои всегда, пожалуйста. Воровать у Егора нечего. Обстановка родительской квартиры отличалась скромностью, но зато все вокруг родное и привычное, и ему не хотелось ничего менять. Директор фирмы «Ангар» посмотрел на экран смартфона. До наступления Нового года оставалось 2 часа. Нет, ложиться Егор не будет. Подремлет в кресле перед телевизором до боя курантов и пойдет лакомиться. Благо есть чем, холодильник забит. И даже припрятана бутылочка сухого красного. В дверь несмело позвонили. Егор открыл глаза, но подниматься с кресла не спешил. Несмелый звонок повторился. Потом еще и еще. Егор опять взглянул на экран смартфона. До боя курантов оставалось чуть меньше часа. Руки привычно потянулись к шубе Деда Мороза. «Неужели трудно дверь толкнуть?» – проворчал Егор себе под нос. «Специально не запер, чтобы не трезвонили, и та голова как чугун». Робкие звонки, тем не менее, продолжались. Егор мельком взглянул на себя в зеркало платяного шкафа. Да уж, нос распух и покраснел, глаза слезились. Директор фирмы «Ангар» в очередной раз чихнул и, прихватив для солидности стоящий в углу посох, поплелся к двери. «Заходите!» – специально оставил дверь открытой. Просипел Егор и пристукнул посохом. Дверь медленно открылась. Глаза Егора поползли на лоб. Щеки полыхнули румянцем, а рот приоткрылся в немом вопросе. Проще говоря, директор фирмы «Ангар» остолбенел от неожиданности и застыл мумией. «Здравствуй, Дедушка Мороз, борода из ваты», – рассеянно произнесла Варвара и залилась нежным румянцем. «Так ты правда Дед Мороз?» Глаза Прохора сверкнули изумрудным блеском. «И ты живешь здесь? А я думал, ты в этой, как ее, в Лапландии». Он повернулся к Варваре. «Мам, он точно здесь живет? Не соврал дядя Василий?» Егор вцепился в посох. Он не верил своим глазам. «Такого просто не может быть. Не может и все. Или это ему снится?» «Да нет». Егор по уже устоявшейся привычке долбанул посохом и растерянно просипел. «Да как сказать? Так-то, конечно, в Лапландии. Но вот приболел, и чего уж теперь. Решил здесь остаться». Голос у директора фирмы «Ангар» пропал окончательно. На этот раз, видимо, от страха, что Варя его узнает. И что будет? Егора окатило волной горячего пота. Сердце понеслось вскачь галопом. Ай да дядька Василий с потрохами сдал. Тот-то глазами хитрыми вращал при задумчивом выражении лица. Предатель. «Можно пройти, Дедушка Мороз? Как-то неудобно возле порога», — вывел его из ступора нежный голос Вари. «Да, пожалуйста», — посторонился Егор. Прохор, быстро раздевшись, заглянул в гостиную. «Шахматы?» – восторженно прошептал мальчишка. «Ты играешь?» – обернулся он к Егору. «Я так хочу научиться. Поможешь?» «Без проблем», – шепотом ответил директор фирмы «Ангар». «Проходи и смотри. У меня и самоучитель сохранился с задачками интересными». Глаза Прохора загорелись. Стало понятно, что в обществе взрослых он не нуждается и с нетерпением жаждет уединения с шахматами и самоучителем. Егор кашлянул. «Будь что будет», — решил он и словно в холодную воду прыгнул. «Варь, ты узнал меня», — просипел виновато. Она улыбнулась. «Может, Егор Иванов, на кухню пройдем? А то через полчаса Новый год уже». «Да, конечно», — вышел из ступора директор фирмы «Ангар». «У меня всего много, ты не думай». «А я и не думаю», — улыбнулась Варя. «Нет, сразу я тебя не узнала. Вот только голос показался очень знакомым. Весь вечер вчера пыталась вспомнить, откуда. Утром вышла из дома, а там все желания исполнены. И сразу все мысли о Деде Морозе. Ведь так не бывает, это же сказка. Но ведь чудеса, вот они, наяву. А потом дядя Василий приехал из фирмы, как ее, Погода в доме, вот. Он хороший такой, баллон газовый сменил и денег за работу не взял. Но про Деда Мороза так ничего конкретного не сказал. А через час вернулся. Заболел, сказал ваш Дед Мороз. И бумажку с адресом сунул. А в ней имя и фамилия твои». «Прости меня, Варь», – прошептал Егор. Он взял ее руку в свою и приложил к щеке. «Простишь? Я долго злилась на тебя, плакала, желала тебе плохого. Видимо, за это Бог послал мне жестокого мужа. Как ни старалась, никогда угодить не могла. И я решила, что это из-за тебя. Все возвращается к нам бумерангом». «Да уж, подрались мы тогда знатно», – выдохнул Егор, поднес Варину руку к губам и поцеловал кончики ее пальцев. «Давай мириться, а?» «Давай», — согласилась она и выставила согнутый мизинец. «Мирись, мирись, больше не дерись». «Если буду драться, ты будешь кусаться». Простужно просипел директор фирмы «Ангар» и вдруг рассмеялся. «Нет уж, мне одного раза хватило». И с готовностью протянул согнутый мизинец. «Мир», — выдохнула в ответ Варя. «Да, и вот еще. Чудеса, да и только. Бывший муж купил нам с Прохором квартиру, двухкомнатную, и солидную сумму перевел мне на карточку, а мы вообще не рассчитывали на такую щедрость». Егор гулко прокашлялся и поднял глаза на кухонные часы. «Поздравление президента началось!» – ахнул он и метнулся из кухни в комнату. Вернулся с бутылкой красного сухого и двумя бокалами. «Шампанского нет. Покаялся он. Вина выпьем». Варя улыбнулась и согласно кивнула. Егор поколдовал над пробкой, и через минуту бокалы наполнились тягучей красной влагой. Раздался долгожданный бой курантов. «С Новым годом, с новым счастьем! Давай, Варь, быстрее желание загадывать!» «И тебя с Новым годом! Давай, я уже загадала!» «И я, Варь, выходи за меня замуж, а?» Простужный голос директора фирмы «Ангар» взволнованно дрогнул. «Неожиданно, но обещаю подумать», — ответила она серьезным тоном, но глаза улыбались. «А я с Прохором сам поговорю. Думаю, договоримся. Мы с ним подружимся, вот увидишь. В шахматы играть будем и на лыжах кататься по огороду». «На лыжах я с вами», — тоном, не терпящим возражения, заявила Варя. Они одновременно глотнули из бокалов терпкого густого вина и поморщились. «Горько, очень горько», – прошептал Егор и склонился над Вариными губами. «Горько», – подтвердила она после затяжного поцелуя и нежно обвила Егора за шею руками. «Вот и не верь после этого в новогодние чудеса», – пронеслось в голове абсолютно счастливого директора фирмы «Ангар». «Не зря говорят, что под Новый год что не пожелается, все всегда произойдет, все всегда сбывается».